Глава 23. На следующее утро я проверил показания датчиков и еще раз написал Симонову, а потом и Анне. Оба были на какой-то конференции, поэтому обсуждение краулеров пришлось отложить на неопределенный срок. Я синхронизировался с Таймыром, дошел в нем до пещеры, где оставил Ориджа и Шишигу. Чуть не огреб от своего же краба. В самый последний момент успел переключиться и добавить в настройках свой-чужой толстого Чаппи, а заодно и Борея со спотом. Перезагрузился, забрав с собой все самое ценное, и покатил в бар к Данде. Хотелось, конечно, в человеческом обличии выехать, поесть горяченького, выпить горячительного, но тут, как в детской загадке про волка, козу и капусту. Либо Шишига едет на сервис и управляется незасвеченным пока Таймыром. Либо я сам, но без сервиса. Вдобавок на вездеходе, к которому сейчас наверняка будет повышенный интерес. Я забрал транспортник, включил мотор и вырулил из пещеры, чуть не задев рогом ледяную стену. Пришлось заново привыкать к управлению. Контакт Таймыра на порядок уступал Ориджу. Но методом проб и ошибок, особо не разгоняясь, тут лишь бы доехать. Я добрался до широкой трассы и покатил. Увидел патруль авангарда и, пользуясь тем, что чуть ли не впервые у меня все документы в полном порядке, я пристроился в хвост и спокойно проделал с ним большую часть пути. Чем ближе я подъезжал к развязке с баром, тем больше машин становилось вокруг. Частная охрана, торговцы, строители. Пиковый спрос на апгрейды после нашествия фоггеров еще не утих. На парковке возле бара тоже было оживленно. Я позвонил Данди и предупредил, что буду в дроиде, и есть много чего, что нам стоит обсудить. В ответ получил инструкции, где лучше припарковаться. В баре царила необычная для этого времени суета. Знакомых лиц я не увидел. Один столик полностью заняли дроидами. Трое штурмовиков что-то живо обсуждали, разглядывая при этом одну на всех тачпанель. Большая компания охотников расположилась за столом посередине трактира. Они жадно поглощали еду и пиво, и при этом громко обсуждали какие-то пещеры. Похоже, эти только что оттуда выползли. Данди сосредоточенно что-то писал, присев за стойкой на высокий табурет, и не обращая никакого внимания на то, что у сидевшего напротив невысокого парня со светлыми волосами закончилось пиво в бокале. Я подошел к нему и поздоровался. «Да, какие люди! Давненько я ваших Чаппи не видел!» Даже сквозь переводчик послышался характерный акцент. «Я так понимаю, жизнь у тебя налаживается?» «Типа того», — уклончиво ответил я и покосился на соседа за барной стойкой. «А я тебя ждал», — подмигнул бармен. «Порадуешь старика каким-нибудь интересным рассказом или трофеями?» «А еще и заказом», — сказал я и кивнул в сторону подсобки, где обычно решались дела. И, получив утвердительный кивок, проскрипел приводами в ту сторону, стараясь по дороге не сломать барные стулья. «Рассказывай, как тебе это удалось?» — набросился Данди, как только дверь за ним закрылась. «В официальной прессе про твоего дроида ни слова. Но то, что творится в неофициальной, ха-ха, течешь?» «Да особо нечего рассказывать. Я замялся, подбирая слова. Выследил по твоей наводке одних... Они привели к другим. Я авангард вызвал. А там уже на месте при помощи связи Рипа удалось по-тихому дроида изъять. И заплатить пришлось, чтобы информация дальше не ушла. Ну или чтобы репутация института не пострадала». Данди прищурился и протянул мне свою тач-панель. Открытый сайт Даркнета с объявлением о награде за моего Ориджа или за меня. «Ага, ага. А это кто? Санта-Клаус?» «Это?» Переспросил я и внимательно изучил экран. Будто вижу все это в первый раз. «Больше на Бэтмена похож. Только у того ушки, а у этого гребень. И тощий какой-то. Это кто?» «Я думал, что ты мне это и расскажешь. Течешь?» Данди скривился, типа обиделся, и совершенно мне не поверил. «Я смотрю, его ищут», — проскрипел я. В теле дроида было тяжело с говорящей мимикой, но, кажется, бармен меня понял. «Ищут, но не только плохие парни. С его возможностями он, во-первых, смог бы заработать кучу денег, а во-вторых, помочь еще кому-нибудь. В общем, как будет информация, поделись. Я гарантирую, что она не попадет в плохие руки. Данди выдержал паузу на тот случай, если я все-таки захочу что-то добавить, но дождался лишь кивка и продолжил. «Ладно, что у тебя за заказ?» «Машину купил». Я махнул в сторону двери. «Надо бы из развалюхи конфетку сделать. Документы чистые, но есть нюанс». «Ха-ха, что такое?» — заинтересовался бармен. «Капот заклинило, там мешает что-то. Перебрать надо все, чтобы работало как часы. Плюс настроить систему навигации. Она голая, считай, сплошная механика. Плюс подключить маскировочную систему. Плюс...» Я задумался. «Предложите варианты. Нужна рабочая машина с повышенной проходимостью. И чтобы монстров не боялась». Если бы Данди был героем Диснея, то в его единственном глазу сейчас появился бы значок доллара. «Ха, по рукам. Оставляй. Сделаем просчет. Кину тебе смету и, думаю, через неделю будет готово». «Мне бы через пару часов». «Ха-ха-ха. Смешно. Но если наценка за скорость не смущает, то сейчас уточню». Он написал кому-то сообщение, дождался ответа и повернулся ко мне. «Сейчас парни глянут и решим. Что у тебя еще?» «Еще у меня ящик с остатками ледяных хорьков и маленькая коробочка с янтарными шариками октоподов. Вот только разница в цене прямо пропорциональна размеру. И в размере глаз Данди, конечно. Пусть янтарные шарики были размером с кончик мизинчика, но они бы все поместились в расширившихся зрачках барыги. И еще бы и скакать там смогли. Это еще у меня заначка в пещере Синокосца осталась. Надо будет за ней спота отправить, если сам в Вайстаун не соберусь». Глядя на Данди, я понял, что зря показал трофеи до того момента, как озвучили стоимость ремонта Шишиги. И когда его помощники вернулись с оценкой, торговаться сразу стало сложнее. Бармен еще каким-то образом успел подать им знак, и смета, которую мне предоставили, не поместилась на пяти листах. «Ха-ха, плазма с джакузи точно лишняя!» — хмыкнул я и сразу отбросил последние три страницы опций, добавленных до кучи. «Усиленный бампер с лебедкой — ок, а партроники с автоматической парковкой — мимо». «Ты недооцениваешь то, что может встретиться на дороге», — поджал губы Данди. «Ну, явно не стриптизёши, чтобы на этом шесте скакать». «Это антенна! Сечёшь? Усиленная! На 2 километра!» «Убирайте. И это, и вот это тоже». Не церемонясь, я стал перечеркивать лишние позиции сметы. «Печка и баллоны с кислородом тоже не нужны. Тачка только для дроидов». «Уверен?» «Да, машина под конкретные задачи», — ответил я и стал дальше смотреть смету. «Так, а полировка рога зачем?» «Красиво будет над камином висеть. А хочешь, кубок из него сделаем?» «Не хочу. Просто оставьте его на бампере. Вдоль. Для красоты». «Хорошо», — вздохнул Данди. «Турель оставим хотя бы. Автоматическую. С автонаведением. Супермощных сейчас нет, но тоже неплохой ствол». «Оставим. И вместо дивана в кабине установите нормальный бокс для хранения трофеев». «Сделаем. Прицеп не хочешь?» В общей сложности где-то час торговались. Но хорошо, хоть ремонтники начали параллельно над Шишигой трудиться. Со всеми опциями вышло на 14 тысяч кредитов. Практически цена нового, без учета допов. Хотя во многом так и получилось. Двигатель под замену, подвеска под замену, колеса даже новые поставили. Плюс добавки. А из важного я добавил навигатор с автопилотом, лебедку, усиленные бамперы с наваренными шипами вместо декоративного рога и поворотную турель на крышу. Данди заверил, что на расстоянии в 30 метров ни один монстр ко мне не подберется. Пока зарядов хватит. По умолчанию их было 200 штук в специальном магазине, и заменить его можно было из кабины. Запасной магазин я взял, а патроны не стал. Подходила большая часть запаса 13-х. «Кстати, пришел твой берсерк», — сказал Данди, когда, наконец, перестал охать, а на мой счет упало 25 тысяч кредитов. «Проверяй». Я раскрыл плотный чехол и извлек из него снайперку черного цвета. В руках Таймыра винтовка смотрелась как игрушка. Но очень крутая и агрессивная игрушка. Вес в почти 10 килограммов в руках дроида не ощущался вообще. Скелетного типа складной приклад. Короткий магазин на 5 патронов. Крупная рукоятка затворного механизма. Дальше — ствол, чуть больше полуметра, с компенсатором на конце. Таким и монстру в глаз ткнуть не стыдно. Цевьё круглое, перфорированное, с планками пикатинни. Сейчас они пустые, но нужно будет подумать, чем оборудовать. Может, сошки прикрепить? Были в комплекте. Хотя и сошки, и компенсатор выглядели лишними для дроида. Оптика лежала отдельно, к ней еще прилагалась флешка с софтом и коды для синхронизации с системой, чтобы вся информация передавалась прямо на шлем экрана. Несколько запасных магазинов и пачки с патронами. Какие-то нестандартные, с герметичными гильзами. Данди начал мне что-то объяснять про то, как они работают. Но мне было достаточно. Некого и того. С километра разнесет в клочья ледяного хорька. А от этого ориентира уже можно делать поправки на расстояние и броню монстра. «А Скайкрафт пробьет?» — уточнил я. «С хорьками-то понятно. А что насчет дроидов?» «Хм, Скайкрафт только Скайкрафт пробьет», — пожал плечами бармен. «Но таких пуль я даже на заказ не смогу достать». «А Астериус?» «Зависит от частоты сплава. Но 500 метров — рабочая дистанция. Особенно если бронебойный возьмешь. Ха-ха, сейчас?» Хитро улыбнулся Данди. «Ты на кого хочется собрался?» «Как на кого? На самых опасных монстров мерзлоты». Я вернул улыбку, а вместе с ней и 1000 кредитов за 100 бронебойных. «Проверять будешь?» — спросил Данди, прервав мои мысли. «У нас здесь тир неподалеку». «Удобно», — ответил я, убирая берсерк обратно в чехол. «Но не буду пока, потом пристреляю». «Нет смысла в таймыре ее тестировать. Потом все равно заново привыкать в Оридже. Плюс оптику отдельно настраивать. Я договорился, что оставлю дроида в одном из гостиничных номеров. И как только толстый Чаппи занял предназначенное ему место, отключился от системы». «Вы покидаете центр управления таймыром. До рассинхронизации 5, 4, 3». Потянулся в кресле, раздумывая, чем бы теперь заняться. «Вроде бы все срочные дела переделал. Никуда больше не надо бежать. Нигде не горит. Подгорает и тлеет, не без того. Но не прямо пожар-пожар. Кредит такими темпами сильно заранее выплачу. Появилось желание погасить часть суммы. Даже открыл банковское приложение, чтобы прикинуть, сколько сэкономлю на процентах. Оказалось, что практически нисколько. Кредитная система в будущем мало чем отличалась от той, что была в мое время. До сих пор я только и делал, что выплачивал проценты, а тело долго не дербанилось. Так что погашать сейчас солидный кусок большого смысла не было. Лучше уж тогда накоплю полную сумму, чтобы разом с этим покончить». Симонов с Анной все еще не алло. Роберт в спортзале сгоняет стресс. Точнее, сгоняет то, что наел из-за стресса. А Сюин в лаборатории. Я было сунулся узнать, как дела, но она там орудовала электропилой. Китаянка была в маске, заляпанной кровью, и звуки из лаборатории раздавались такие, что мясники в лавке и катьбы со страху начали. Ее чипзик неожиданно нашелся у меня под кроватью. Он дрожал, закутавшись в мое полотенце. Ломать его новое гнездо я не стал. Но заметку поговорить с китаянкой на тему, кто и чем его нервирует, в тач-панели сделал. Осталось, по сути, одно неотложное дело — разобраться с Лейном и его браслетом. От него вестей не было. Либо это очередная проверка, либо срок, который он не выделил, еще не весь вышел. Появилась мысль жульничать и отнести цилиндр угольку, но я решил, что это будет неспортивно. Налил чаю, собрал остатки печенюшек из полупустых пачек, положил перед собой цилиндр, а рядом с ним планшет с шедевром лингвистики от бабушки Сюин и начал медитировать. Проснулся я от сопения чипзика, уткнувшегося мне под мышку. Чай уже остыл, рваные в клочья пакеты из-под печенья валялись на полу, а учебник был открыт аж на 10-й странице. Убойное чтиво, блин. Я тихонько, чтобы не разбудить зверька, встал с дивана и пошел в свою комнату дочитывать методичку. «Добро пожаловать в центр управления станции 42. Ошибка. Жопу себе не отморозь, баклан». На парковке стояла свеженькая шашига, выкрашенная в сине-голубой цвет. В каталоге этот оттенок назывался «морозный». Что же, вполне похоже. Я обошел машину по кругу, любовно оглядывая каждый сантиметр. Дырки, где еще вчера торчал рог, уже не было. Капот умельцы поставили новый, а сам трофей, как я и просил, теперь красовался на бампере. Залез внутрь, полюбовался на новую обшивку сидений. На это я все-таки согласился, вдруг подвести кого-нибудь придется. Оценил встроенный блок с автопилотом и джойстик управления турелью, а также дополнительные рычажки от лебедки и прочей автоматики. На крыше, над лобовым стеклом, его заменили на ударопрочный пластик, который, по сути, был нужен только для того, чтобы в салон снега не замело. Сделали крепление под винтовку. Рядом была новая радиостанция, способная ловить общую частоту в границах целого сектора. Пахло свежим пластиком. Я довольно улыбнулся, приподнимаясь и снова садясь на водительское кресло. Подкрутил зеркала. Теперь это можно было сделать автоматически. Класс! Я доволен. Спрыгнул с подножки и зашел в бар к Данде. Учитывая раннее утро, зал был почти пустой. Только пара человек сидели за стойкой. «Ну как?» — спросил крокодил, вопросительно приподнимая бровь и явно ожидая моей похвалы. «Блеск!» — ответил я и приложил все усилия, чтобы выражение лица Таймыра было похоже на улыбку. «И отдельное спасибо за крепление!» «Ха! Спасибо! Даже кенгуру не накормишь! Ха! Сейчас! Теперь с тебя в два раза больше ценностей и права первой оценки!» — довольно проговорил Данди. К барной стойке подошли три мужика. На черепе одного из них красовался тарантул. Посмотрели на меня с таким видом, что, будь я не в теле дроида, меня бы уже сдвинуло, чтобы им удобнее было сесть. Я не пошевелился, и парни, покряхтев, согнали какого-то бедолагу с другой стороны. Самый молодой, кажется, собрался мне что-то сказать, но его опередил Данди. «Что налить?» — обратился он к бандитам. «Три пива», — сказал мужик с татуировкой, каким-то натреснутым голосом. Он протер рукавом тач-панель на правом запястье и уставился на Данди. «Что у вас слышно?» — спросил второй головорец, обводя взглядом трактир. «Никто новенький не заглядывал. Каждый день кто-то заглядывает», — спокойно ответил Данди, наполняя бокалы пивом и выставляя их поочередно на стойку. «Кого-то ищете?» «Ориджа одного». Мужик перегнулся через барную стойку и протянул к бармену тач-панель. «Ха! Таких нам не ходят!» Пожал плечами Данди и кивнул на стену с плакатами, в уголок, где красовались легенды авангарда. «Ориджи вообще только авангардские здесь зависают. Часто!» «Ясно», — процедил паук. Он явно понял намек. Обернулся на зал, словно оценивал свои шансы, которые как-то незаметно ушли в ноль. За одним столиком появилась бригада механиков, а с парковки к нам шли три дроида — местные вышибалы, помощники Данди. «У тебя же здесь доска объявлений. Разместишь нашу объяву?» «Легко». Данди улыбнулся и щелкнул что-то на своей панели. Либо давал отбой помощникам, либо собирался записывать. «Диктуйте». «Ищи Муриджа. Картинку я тебе скинул. А также русские ученые станции, где Борея используют. Это такой инженерный дроид последнего поколения. Награда от 5 косарей за инфу». «Знаю такого», — сказал Данди, а я чуть не подпрыгнул в кресле от неожиданности. «Неужели сольет?» «Где?» — оживился паук. «Модель, в смысле, знаю». Данди снова улыбнулся. «Если это все, то не задерживаю вас. Бар закрывается на санитарный час». «А вы здесь совсем не пуганные, да?» — не выдержал молодой паук. «По ночам-то спокойно спите?» «Наоборот, пуганные! Сейчас!» Парни допили пиво и ушли. Но кидали на все и на всех такие многозначительные взгляды, что было понятно, что Данди нажил себе новых врагов. Или просто показал мне своих старых. «Уверен, что не хочешь мне рассказать ничего нового про этого Ориджа». Данди демонстративно удалил только что набранный текст объявления на своей тач-панели. «Поверь, здесь многие хотят честно жить, и такую падаль, как этих, на дух не переносят. А вместе-то сподручней, а?» Я задумался, взвесил все «за» и «против», а потом признался Данди. Кратко рассказал только основное. «Да, мой Оридж. Гринвей и база 13-х — моя работа. Рано или поздно поиски 13-х и пауков приведут их ко мне на 42-ю, и союзники мне не помешают». «Переехать бы тебе на время», — протянул Данди, словно прочитав мои мысли. «Можешь здесь перекантоваться или базу временную найди». Прятаться я не собираюсь, но идея с запасной базой хорошая. Я в очередной раз вспомнил про заброшенную 37-ю. Есть у меня одна на примете. Там как раз русские ученые Борея скоро будут использовать.